Мерседес Гелендваген колесил по дневному Чикаго. На эту машину обращали внимание многие, а видя внутри человека в очках, они думали, что он бандит. Остановившись у светофора, Марк услышал русскую речь. Он подумал, как бы к этой машине не отнеслись в России, он слышал, что там тоже процветает криминал, и у них особое отношение к Мерседесам. Брутально граненый дизайн и плоские стекла, включая ветровое, подчеркнутые грубость и угловатость, составляла особенную форму этого автомобиля. У некоторых людей, смотревших на этот автомобиль, на ум приходило лишь одно сравнение, будто он вырублен топором. Но какое у них оставалось впечатление, когда гелик проезжал мимо них, ворча своим мотором? Он ехал в так называемую штаб-квартиру информатора Уэсса. Это было не особо приметное здание, рядом с обычным одноэтажным Макдональдсом. Справа от него была парковка, с которой можно было заехать во двор небольшого дома с гаражом. Возле дома стояла ярко-красного цвета «Шевроле Камара» с черной крышей и невысоким спойлером. Марк остановился рядом с этой машиной. Когда он вышел, то обратил внимание на кузов «Камара». На нем была надпись «Ракета». В доме было довольно шумно от звуков телевизора и голосов. Киллер не стал стучаться в дверь, она была открыта. Марк зашел внутрь. В большом зале сидело несколько человек. Среди них был Уэс. Он громко всем что-то рассказывал, и все смеялись. «Мы его избили, как щенка. Хотели забрать его тачку, а потом подумали, а нахрена она нам нужна? Этот чертов Плимут – старье. Мы привязали ублюдка к сиденью и отошли. Видели бы его лицо, будто в него плюнул сам дьявол. А потом я сказал «Аривидерчи, барракуда». И взорвал к чертям его тачку вместе с ним. Бедная рыбка. Все смеялись, будто укуренные в хлам подростки. Уэс увидел Марка, и улыбка сразу ушла с его лица. Он поднялся с дивана. «Черт, Марк!» Марк и Уэс пришли в потайное темное помещение, которое было больше похоже на детективное агентство. На стене висела большая подсвеченная лампами карта города. По краям карты висели фотографии участников банд, главарей кланов, различных автомобилей, их номера. Нарисованные стрелки указывали на фотографии. На столе лежал увеличительный прибор, фотоаппарат, видеокамера, пепельница, наполненная до краев пеплом и окурками сигарет, несколько телефонов и раскрытый ноутбук. Жучки. На стене висел направленный микрофон с наушниками. Логово информатора. Марк подошел к карте и задал вопрос Уэсу. «Ты знаешь, зачем я здесь?» «Да», — нервно ответил ему Уэс, покуривая сигарету. Киллер редко посещал его лично. Всю информацию он получал на свой ноутбук и телефон. «Им нужно, чтобы я убрал его, но мне надо знать, где они делают свои дела, где собираются и все такое прочее». «Я уже успел нарыть кое-что, Марк. Видишь эту линию?» Уэс показал на карте жирную красную, начерченную маркером линию. «Их транспорт проходит по этой дороге. Там у них база и еще есть склад строительных материалов. Что они могут везти, кроме строительного материала? Они объезжают посты перед въездом в город», сказал озадаченно Марк, посмотрев на Уэса. «Да, там не только доски, гвозди и тому подобная хрень». Уэс передал фотографию фур Марку. «Постой, среди них есть еще и автовозы?» «Верно, краденые машины. Легальный бизнес, продажа строительных материалов. Нелегальный, кража машин, дорогих марок, перебивание номеров и продажа». Уэс наблюдал со стороны, как Марк внимательно изучает фотографию и смотрит на одну точку карты. «Тита звонил мне насчет тебя. В городе пока ходят слухи о твоем возвращении, но никто стопроцентно не утверждает об этом». Киллеру это было безразлично. У него уже созрел план, как навестить Алаздара и его дружков. Но были еще и китайцы, на них у него тоже были идеи. Ему нужно было обновить бронежилет. Одно такое место, где ему могли дать требуемое вооружение, он знал. Уэс перебил его мысли. «Марк, ты слышал, что произошло вчера?» «Что именно?» – непонимающе посмотрел на него Марк. «Тот здоровый бразилец, который избил двух наших, вчера с двумя типами напал на еще двоих. Они спокойно сидели в машине и ничего не подозревали, в то время как к ним подъехала другая машина, и оттуда вышла эта громадина». Уэс сигаретой подошел к окну и немного отодвинул штору. Небольшой луч света прорвался в комнату, от которого тот прищурил глаза. А потом, закрыв штору и, посмотрев на Марка, добавил. В общем, он убил их обоих, только сначала переломал им кости. Это сильно разозлило Тита. Он очень сильный, сукин сын. Хотя я понимаю, что такой солдат есть у каждого клана. Но этот... На связи. Марк отвел безразличный взгляд и направился к выходу. Ему было все равно. Провожая его взглядом, Уэс думал, этот парень непробиваемый. Через четверть часа Марк ехал уже в другой части города, когда на очередном светофоре он остановился рядом с тюнингованным синим купе «Шевроле Шевелле» на хромированных дисках большого радиуса. В нем сидели два афроамериканца. Шевель газовал, заволакивал весь перекресток выхлопными газами. В воздухе стоял запах прожженных шин. Один из них заметил, как подъехал «Мерседес» и встал рядом. Пассажир-парень чуть толкнул в плечо водителя «Шевроле» и сказал, «Эй, смотри, это же Гелендваген, давай сделаем его», – заводным голосом сказал пассажир. «Да я его в два счета порву», – уверенно сказал водитель с ехидной улыбкой на лице. Они говорили это так громко, что Марк услышал сказанное, и его это только разодорило. Он начал газовать, хищные басистые звуки мотора заполнили улицу. Этот звук был будто бы из самой преисподней. Пассажир «Шевроле», услышав эту, сразу потерял боевой настрой. Улыбка сползла с его лица, и он, посмотрев на водителя, сказал «Ну давай, брат». Марк приготовился нажимать на газ. Красный свет светофора вот-вот должен был смениться. Дали зеленый. Обе машины стартанули с диким ревом. Гелик сразу вырвался вперед. Марк обогнал несколько машин, но «Шевроле» не отставал. Показался затяжной поворот. В повороте лучше себя показал «Шевроле», практически догнав «Гелик». Дальше была дорога змейкой, после которой шла более или менее ровная дорога. Там пошла игра в шашки. «Гелик» круто маневрировал между машинами. Водитель «Шевроле» терял ее из виду. Далее был резкий поворот налево. Марк притормозил и, как только занырнул в поворот, нажал газ в пол. «Гелик» стремительно ушел вперед и набрал высокую скорость. «Шевроле» уже болтался где-то далеко сзади. Впереди был пустой перекресток, и светофор горел красным. Проигравший «Шевроле» тоже подъехал к нему и встал напротив. Опустив стекло, сидящие в нем выкрикнули. «Брат, сколько там лошадок? Шустрая какая!» «Да он не хочет с нами говорить», — сказал водитель. «Какого года, брат?» «Ну ладно, не отвечай. В следующий раз, брат, в следующий раз». Загорелся зеленый свет, и машины разъехались. Пассажир начал наезжать на водителя. «Говорил тебе, надо было СС брать. Да пошел ты, она стоит дороже. Зато тебе только что порвал зад внедорожник». «Это же Гелендваген, брат», — обиженно отвечал водитель. «И что? СС надо было. СС!» — поучительно и с жестами рук повторял пассажир. «Думаешь, СС его сделает?» — уже с психом говорил водитель. «Конечно», — посмотрев диким взглядом на водителя, сказал пассажир. А потом, посмотрев в окно, мотая головой, тихо добавил. «Вот лошара». Марк приехал в нужное заведение. Магазин по продаже огнестрельного оружия под названием «Комбат Версус». И рядом с вывеской была закреплена табличка «Оружие и амуниция». Киллер припарковал машину рядом с большими двойными дверями и заглушил двигатель. Не спеша он направился внутрь магазина. Его заметил владелец по имени Рик, который сидел за столом позади витрин в таком месте, что его не было видно для посетителей. «Черт возьми», — подумал он, — «неужели это он?» Тяжелый взгляд по фигуре спортсмен, деловой костюм. Рик когда-то увлекался оружием. Ему это так нравилось, что, повзрослев, он решил открыть сеть магазинов по продаже оружия. Продавал он легальное оружие, но очень мало кто знал, что он может достать много чего интересного и не совсем законными способами. Узкий круг лиц, кому он мог предоставить редкое вооружение, состоял из опасных людей, киллеров, которые знали про такую его услугу. Но продавал он опять-таки не всем. Тяжело было доверять кому-то в такое страшное время. Марк подошел к стойке с образцами оружия и с видом знатока принялся рассматривать их. Глаза его приняли напряженное и сосредоточенное выражение. «Здравствуйте, сэр. Вам помочь с выбором?» – поинтересовался у него продавец. «Нет», – ответил Марк. Рик, поднявшись, сказал посетителю. «Может, я смогу?» Они пожали руки друг другу. «Марк, Рик». «Как ты? Все хорошо?» «Да. А ты? Как семья?» «О, очень хорошо. У меня родился сын». «Поздравляю», – сказал Марк. «Ну, что бы вы хотели посмотреть, сэр?» — с улыбкой осведомился Рик. Марк посмотрел на стойки с оружием, где висели автоматы и ружья. А в витринах перед ним лежали пачки с патронами различного калибра. Посмотрев на это, Марк еще раз глянул на Рика. И тот понял, что ему нужно кое-что не из представленного. «Хорошо, Марк, пойдем выпьем кофе и поговорим». Они зашли в коридор, в конце которого была дверь. Рик набрал пароль, и они зашли внутрь помещения. Включился свет. На стойках висело армейское вооружение. Гранаты, лазерные прицелы. Марк сказал Рику: «Мне нужны разрывные патроны 5,56, штук 200, зажигательные 9 мм, пара пачек, гранаты и легкий, но самый прочный бронежилет скрытого ношения, который можно достать». «Понял, но у тебя же вроде есть такой». «Есть, но мне нужен еще лучше». «Понял, командир, у меня есть кое-что для тебя», — сказал Рик. Он зашел в подсобку и после недолгого поиска в ней вернулся обратно, неся черный пояс с множеством кармашков. Он вытащил с одного из них метательный нож черного цвета. Он был небольшого размера, полностью черный, кроме острия. Рукоятки ножей были обвиты нейлоном. Материал этот не позволял ножу выскользнуть из вспотевшей или окровавленной ладони. Выглядели они очень даже солидно. Поглядев на закрытую деревянную коробку в углу, Рик сказал: «Я думаю, тебе это тоже понравится. Вышел в прошлом году. Немецкий Heckler & Koch G36. Здесь идет применение полимерных материалов, что делает общую конструкцию довольно легкой». Марк взял в руки оружие и, покрутив в руках, сказал: «Хм, неплохо выглядит. Автоматический огонь, одиночный, предохранитель». «Да, еще с точки зрения солдата на поле, конструкция позволяет достаточно легко маневрировать, перенацеливаться. Кстати, и коллиматорный прицел хороший. Можно сложить приклад. Укороченный вариант тоже удобен». «Какую ты бы дал оценку этой винтовке, Рик?» «Я думаю, высокую, Марк. Если тебе нужно будет что-то, находясь, к примеру, в Лос-Анджелесе или Техасе с Нью-Йорком, ты знаешь, кому позвонить». Марк поблагодарил Рика за столь щедрые подарки. Загрузив в багажник все, что нужно, Марк еще раз пожал руку Рику и сел в машину. Когда он завел гелик, Рик сказал ему: «Он тебе подходит». «Спасибо тебе, Рик, до встречи», — сказал Марк и закрыл дверь. Марк выехал с парковки и направился в сторону Рокфора, к одному очень важному человеку, тому, кого он сильно любил и уважал. Он должен был его навестить. Марк называл его дядюшка Сэм. Очертания города Чикаго остались где-то позади. На широкой трассе стояли большие зеленые знаки. Машин было много. Прошло 40 минут. По пути домов становилось все меньше и меньше. Наконец он заехал в последний поворот, где неподалеку стоял одинокий деревянный одноэтажный дом. Гелендваген подъехал и остановился. Дом смотрелся привлекательно. Был обшит сайдингом бежевого цвета. А в передней части было вставлено 4 больших окна. Перед домом лежала зеленая и ухоженная лужайка. И были разбиты небольшие цветники, посажены кустарники. Широкое крыльцо с лестницей вело к входной двери дома. На флагштоке висел американский флаг. У дороги стоял старенький ржавый и заметно потрепанный Ford F-150 красного цвета. По кузову тянулись белые линии. Он был квадратным, как и его фары. На капоте сверкали 4 больших буквы «Ford». Марк вышел из машины и подошел к почтовому ящику. Он был открыт. В нем лежала газета с заголовком «Будущее Иллинойса в наших руках». Марк обошел дом и увидел открытый гараж. Подошел поближе, а внутри стояла машина, старая и в пыли. Похоже было, что двери этого гаража давно не открывали. Марк почуял, что там он находился не один, и вдруг он услышал позади себя передергивание затвора помпового ружья, а потом и голос: «Даже не думай, парень, попытаешься угнать, и ты труп». «Я и не думал, я просто посмотреть», — ответил Марк и развернулся. В 3 метрах от него стоял старик в ковбойской шляпе, джинсовом комбинезоне и клетчатой красного цвета рубашке. «Марк! Марк! Ты приехал навестить старика Сэма!» Он опустил ружье и направился к нему. Они крепко обнялись. Сэм прослезился. Он был 70-летним дедушкой с поседевшими бородой и усами. Отец Марка отдал его Сэму, когда только прибыл в США, чтобы тот позаботился о его сыне. В то время довериться можно было только Сэму Уолкеру, бывшему гангстеру, посланному в Москву из Нью-Йорка для выполнения задания, где с ним и познакомился отец Марка. Но по определенным коварным стечениям обстоятельств он ушел из преступного мира, выучился и пошел работать инженером в строительную компанию, а потом вышел на пенсию. У него не было детей, и он заботился о Марке как о собственном сыне. Но когда тот стал взрослее, влиять на него больше не мог. И Марк пошел по его стопам и стопам собственного отца, став членом преступной мафии. Сэму эта затея очень не нравилась. Он был против и всячески отговаривал Марка этим заниматься. «Решил наконец-то его помыть?» – спросил Марк, показывая на машину. Это был Ford Thunderbird 1980 года. «Да, просто вот, просто захотел глянуть на него. Я долгое время не открывал эти ворота. Может, и зря открыл», – махнув рукой, сказал Сэм. «Я помню, как я сидел в нем. Он и тогда был таким же в пыли. Но почему ты не хочешь его выгнать?» – с интересом спросил Марк. «Это эхо из прошлого. Когда я вижу эту машину, мне становится не по себе. Столько всего мы вместе прошли. Тандер это...» Сэм сделал небольшую паузу, будто что-то вспомнил особенное, а потом добавил. «Он для души. Ну, пойдем в дом». Несмотря на возраст и уже проблемное здоровье, Сэм старался ухаживать за своим жильем. Марк видел, как ему тяжко дается даже ходить. Он его уговаривал переехать в Атланту, но Сэм не хотел никуда уезжать. Марк помог ему заварить чай и приготовить ужин. Внутри дома был камин. Они разожгли его и сели в зале у стола. Сэм закурил сигару. «Как же ты похож на отца!» Не отрывая взгляда от огня, сказал Сэм. Марк спокойно сидел и пил чай, наслаждаясь его ароматом и теплом от камина. Но потом все же спросил. «Сэм, почему ты о нем ничего не рассказываешь? Ты мне не рассказывал и раньше. Я обещал ему, ты не должен идти по его стопам, понимаешь? Он бежал от этих людей, чтобы тебя не нашли и не навредили тебе. Оставил со мной», — вздохнул Сэм. «Я не знаю, что с ним, где он, жив ли он. И еще мне часто снится женщина». «Какая?» — поинтересовался Сэм. «Я не знаю. Она молодая, все время говорит «прости», а еще ты должен быть на вершине». Сэм прищурил глаза и посмотрел вниз, будто он там что-то увидел. «Что?» — сказал Марк, подозревая, что он что-то скрывает. «Нет, ничего». Марк заметил, как дед смотрит в окно, за которым стоял его Мерседес. «Какой красавец!» — восхищенно сказал Сэм. Марку понравилось мнение Сэма о его машине, и он точно так же бросил взгляд на черный квадратный гелик. «Ты знаешь, а ведь кто-то о таком мечтает. Брутальный немец. У тебя тоже ничего, только надо вымыть», — улыбнувшись, сказал Марк. «А, ты про Тандерберт, громовая птица, названа в честь легендарного существа в мифологии североамериканских индейцев, обладающая сверхъестественной мощью. Ты знаешь, я даже боюсь ее. Когда я вижу эту машину, я вспоминаю прошлое. Там было много черного, ну и белого, конечно, было немного. Но я стараюсь забыть обо всем этом. Понимаю, прошлое тяжело забыть, а порой невозможно. Оно как шрамы на теле, с тобой навсегда. Ты почитаешь индийскую мифологию?» «О, не сказал бы так, просто слышал мифы и легенды про эти чудесные создания. Они распространены практически по всей территории этого континента. Типичное обличье громовой птицы сходно с видом гигантского орла, который фактически распоряжается небесной влагой и управляет погодой. Полет громовой птицы порождает ветер, удары крыльев – гром, их глаза – молнии. И вот такой одинокий орел стоит в моем гараже». «Но ты же любишь эту машину?» «Наверное, да». «Похоже, придется мне ее оттуда выгнать», — сказал Марк, задумчиво облокотившись на стол одной рукой. «Марк, я даже не знаю. Но если ты не можешь, я смогу. Но не сегодня, правда. Как-нибудь в другой раз, если ты не против». «Нет, я не против. Но сам я не смогу. Не хочешь уехать отсюда? Я очень люблю это место. Здесь уютно и тихо. Здесь я нахожу себя и чувствую себя прекрасно. Но когда я умру, Марк, здесь меня и предай земле». «Не говори так». Сэм снял свою шляпу и положил на стул. Потом взял чашку с чаем и потихоньку начал пить. Он посмотрел на Марка, а потом на кольцо с орлом и так пару раз. Ты не должен там быть. Тебе там не место, Марк. Твой отец тоже работал на мафию, как и я когда-то. Нет хорошего конца в той жизни. Одумайся. Я знаю, ты человек с характером. Ты очень похож на своего отца. Но он все же бросил меня. Нет, не бросил. Он отдал тебя мне, чтобы не потерять. Слишком сильно он кое-каким людям насолил. Марк встал из-за стола и нервно начал ходить по дому, засунув руки в карман. «Брось это дело. Хватит с тебя этого», — приказным и более строгим тоном сказал Сэм. «Ничего не хватит. Я ушел потому, что я должен был чего-то добиться. Все детство меня учили драться, стрелять, воевать, всему, чтобы я мог убить любого. А потом он привез меня сюда и выкинул. Я даже не знаю, жив он или мертв. Ты можешь применить свои способности в военном деле. Из тебя бы вышел отличный боец элитной группы. А вместо этого ты занимаешься грязными делами, работая на этих ублюдков. Этого хотел бы и твой отец. Ты вечно все скрываешь, Сэм. Моя мать умерла в автокатастрофе, а отец возил меня по миру, а потом бросил, уехал, и, скорее всего, его уже нет в живых. Столько времени прошло, а я ни черта не знаю. Я не могу, Марк. Но так не должно быть, и это не твой путь. Я всегда старался отстранить тебя от этого». Поставив чашку и посмотрев в сторону, ответил Сэм. Марк сел у стены рядом с камином. «Я часто вижу сны. Я вижу женщину. Я вижу трупы мертвых людей. А бывает, просыпаюсь среди ночи и не понимаю, где я. Порой будто во мне не остается ничего хорошего и доброго. Тьма поглощает сердце, а внутри все разрывает. И не с кем даже поговорить. Единственное, кто меня понимает, это автомобиль. Я сажусь в него, и мне становится легче. Да, может, это звучит глупо, и будто я спятил, но эта машина как будто живая. Я могу довериться ей. Могу поехать куда угодно, слушая музыку, либо в тишине с самим собой, и меня это успокаивает. Ни друзей нет, никого нет. Кому сейчас можно верить? Сэм смотрел на него и вспоминал себя. Но все равно Марк был другой. Его сделали первоклассным убийцей. Ему нужно было направить свои силы в другое русло, отличное от того, чем он занимался. «Марк, тебе нужно вооруженные силы США». «Отдай туда анкету, пройди тесты, ты бы стал крутым военным». «Но не это мафия. Не повторяй моих ошибок, чертов Нью-Йорк. Я много кого потерял. За твоим отцом открыли охоту, и ему пришлось бежать от них. А сейчас они безнаказанно делают свои темные дела. Без опаски, без страха. Будто им все дозволено, и никто их не тронет». Спустя полминуты молчания Марк, глядя в горящий камин, откуда вылетали искры, произнес: «Это мы еще посмотрим». В этот момент на его телефон пришло сообщение с заголовком «Объект номер 3».